Глава 14. Оркус Нова. К названию «Солнечный флот», высветившемуся на экране, даже приделали логотип, отмечающий всех членов операции. «Атош», — согласился шериф, — «собственно, они летят нести справедливость. Ну, то есть разогнать по углам тех, кто решил, что может не платить дань земле». «Налоги», — поправил Тимур. «Не, док, там скорее именно дань». «ВКС защищает их, следит за соблюдением законов. Они получают технологии», — заметил ученый. «Впрочем, я понимаю. Тоже думаю, что там восстание за независимость. Причем в то самое время, когда много сил было отправлено воевать к Сентари. Но не могу их понять. Вот победят они, воспользовавшись тем же смутным временем, как когда-то основные планеты Альянса. Но они-то в пузыре, мы тут все рядом. А вот если на них нападут чужие, что они будут делать?» «Вряд ли они об этом не думали», — резонно заметил Борис. «Не слишком надейся на их разумность», — не согласился Тимур. «Люди — очень самоуверенные создания. Они вполне могли посчитать, что, направив все свои ресурсы на усиление флота, смогут держать оборону и развиваться. А в итоге закончат, как все те, кто хотел организовать независимую нацию где-то далеко». Я был не совсем согласен с Тимуром. Думаю, тут что-то интересное. Но он прав. Ксеносы уничтожили несколько планет вдали от пузыря. ВКС летит не только далеко, но и не было резона, как это ни было жестоко. У самих много проблем и позиций, которые нужно оборонять. Рисковать, бросить без защиты тех, кто исправно платил налоги и добывал для тебя ресурсы, чтобы бежать спасать решившего, что ему одному будет лучше. Беженцев примут. Возьмут территории под контроль, если чужие уйдут, но не более. С точки зрения человечности оставлять людей умирать нельзя. С точки зрения холодного расчета это их проблема и урок тем, кто захочет отделиться. Быть не одной из тысяч планет Федерации, а царьком в своем маленьком королевстве. Тяжело быть адмиралом или главнокомандующим. Хорошо, что мне об этом думать не надо. В этот же раз собралось нечто больше похожее на карательную операцию. Два корабля-носителя, или, как их часто называют, джамперы. В отличие от боевых авианосцев, это скорее прыгающие станции. Совсем иной принцип построения внутреннего пространства, жилых модулей и намного меньше вооружений и защиты в угоду числа ангаров или складов. Жаль, внешний дизайн у них весьма скучный, сарделька с множеством посадочных площадок. Вместе с ними два быстроходных 3-километровых линкора. Если точнее, один был чисто боевым флагманом — «Сарагосса». Второй же, да, являлся авианосцем. На приближении я увидел огромное число ангаров для запуска москитных сил. Туши меньше джампера, более плоская и с огромными пушками. Кроме кораблей размера Т-4 было и множество других. Фрегаты, эсминцы, крейсеры. То есть по коротким обозначениям Т-1, Т-2, Т-3. Корветы и прочий класс «Б» летели пристыкованными. Все же двигатели больших кораблей качественно отличаются дистанцией прыжка. А еще жрут очень-очень много энергии. С прыжковыми двигателями маленький не значит самый быстрый. Разве что РСТ занимает относительно большой кусок внутреннего пространства, а ты очень легкий разведчик. Мы проследовали на досветовой скорости по представленному коридору, рассматривая довольно легкий флот. Я в основном смотрел на «Сарагоссу». Кто командует операцией, тоже узнал недавно. Томас Фернандес, немолодой адмирал с большими заслугами. Как же тесен космос. «Шард, попроси дать ангар Н-7». Шериф отвлек меня от мыслей. «Почему?» «Там рядом ждет мой знакомый инженер, которая записалась вольнонаемной на эту операцию». Я пожал плечами и вышел на связь, передав идентификатор. «Орку снова. Банши запрашивает посадку. Просьба выделить ангар Н-7. Там меня ожидает инженер». «Принято. Посадка выбранный ангар одобрена. Перед выдачей разрешения я должен зачитать вам основные правила. На все время полета РСТ-двигатель должен быть полностью отключен. При намерении покинуть флот раньше, вы должны известить оператора. Запрещен запуск реактора и щитов во внутренних ангаров. Выносить личное оружие из ангара можно только при наличии специального разрешения или в сопровождении члена службы безопасности. Нарушение любого из этих правил, а также попытка проникнуть в запрещенные для вас секции, наказуемые вплоть до заключения под стражу или исключения из флота. Подробный свод отправлен вам. Вы подтверждаете согласие?» Сообщение о правилах было записанным, тон немного менялся, но таковы уж формальности. Пусть они вгоняли в скуку, все мне знакомое. Подтверждаю и обязуюсь соблюдать. Мне сразу же выделили коридор для посадки и направили к посадочной платформе. В полной мере колоссальный размер современного джампера мы увидели только приблизившись. Ученые с шоком взирали на то, как светло-серая стальная громада загораживает звезды. А посадочные платформы, казавшиеся крохотными, на деле легко вмещают банши. Я неспешно пролетел к площадке и почти идеально опустил банши. Отклонение в считанные сантиметры, намного меньше допуска. От диспетчера тут же последовало требование полностью отключить корабль, что я и сделал. Заглушил реактор, отключил РСТ-двигатель. Так что для повторного запуска потребуется время чуть больше, чем нужно на подготовку нового прыжка. Банши пока перешел на питание от аварийных аккумуляторов. При этом система охлаждения продолжала работать в обычном режиме, выбрасывая лишнее тепло в космос в виде инфракрасного излучения. Когда температура достаточно опустилась, чтобы не нагружать зазря систему отвода тепла джампера, посадочная платформа стала опускаться, увозя нас в недра гиганта. Мы прошли через силовое поле, удерживающее атмосферу. Из ниши над нами возникла новая посадочная платформа, а лифт лишь немного опустился и переключился на другие рельсы, задом завезя нас в ангар кораблей класса «С». Стальные створки шлюзов впереди закрылись. «Так, пойду изучу содержимое местных баров», — шериф хлопнул в ладоши. «Тут нам ничего не угрожает». «Погоди. Познакомь меня со своим инженером». «Сам справишься», — крикнул он, уже уходя. «Шард, думаю, тебе следует поспешить за ним», — задумчиво сказал Тимур. «Кстати, как я говорил, технический специалист нам бы не помешал». Я не стал вновь обсуждать эту тему, быстро двинувшись за здоровяком, уже открывшим трап и скатившимся вниз по перилам. «У тебя детство в заднице заиграло?» «Нет, просто меня ждут». «Кто?» «Градусные барменши». Говорил он это, продолжая отдаляться от корабля в сторону выхода из ярко освещенной коробки ангара. Я вздохнул и последовал за ним, почти сразу столкнувшись с инженером. «Шериф, мля! А ну стоять!» Крича это, осознал маленькую деталь. Голосов было два. Идеальная, мать ее, синхронизация. И эта падла гагача удрала. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Посмотрел на девушку передо мной. Блондинка со сногсшибательной фигурой и обманчиво милым округлым личиком. Комбез расстегнут, показывая нескромное декольте груди идеального среднего размера. Волосы, как и раньше, убраны в хвост. Голубые глаза пытаются прожечь во мне дыру, а руки уперты в бока. «Ну, привет, Анна!» «Эрик!» Выдохнула она так, словно это оскорбление. «Какого хрена ты здесь делаешь?» «Я-то здесь с заказом, а какого хрена здесь делаешь ты?» «Из-за того остолопа!» Она ткнула пальцем в сторону дверей, в которых скрылся бежавший трусцой шериф. «Ой, не заливай!» Он говорил про какого-то знакомого, который решил подзаработать на долгой миссии. «Но тебе это так же необходимо, как вакуум в кают-компании!» «Ты бы в жизни в такой рейд с ВКС не впуталась!» «Зачем ты здесь?» «Тебе какое дело?» «Тебя сняли. Отлично. Рули и помалкивай». «И что это за командный тон?» «Да уж какой есть!» «Ты что, не выбила из него, кто к тебе летит?» «Да ты бы мозг по ложечке съела, чтобы желаемый ответ получить!» «Да как ты себе это представляешь?» «Эта наглая морда сбрасывала и уверяла, что все по моему профилю, и это его хороший знакомый. Мать его! Как я не догадалась! В жизни бы к джамперу не приблизилась!» «Да я удивлен, как тебя вообще сюда пустили. Или тебя в ящике контрабандой провезли?» «Я-то сюда как человек зашла. Прямой рейс из космопорта мира платиновой категории. Что, слюни уже пустил? А, хотя ты же их только на шлюх пускаешь». «Ой, да иди ты!» Нашлась планетарная жительница. Халупу в промышленной жопе мира арендовала и стала еще более высокомерной. «Что, думала, я не знаю?» «Ах, шпионил за мной, скотина!» Позлорадствовать хотелось, думая, что я в задницу залезла. Так вот, нет. Там отличное жилье. А знаешь, что удивительно? Патрульных нет. Они там не нужны. Все без оружия ходят и не воняет металлом. Хотя откуда тебе знать, что такое чистый воздух? Мы оба замолчали, уставившись друг на друга. Вот Бен гнида. То-то он имя не называл. И аналогично, ведь мне даже не пришло в голову, что он на полном серьезе мог позвать ее. Да я до сих пор не верю, что он это сделал. Внутри горело раздражение. Просто не хотелось больше с ней спорить. Впрочем, она развернулась на месте и быстро зашагала прочь. Я же остался стоять, повернув голову к внешнему шлюзу и раздумывая. Через несколько минут раздались неуверенные шаги по стальным ступенькам. «Прошу прощения, я случайно подслушал ваш разговор», — сказал Тимур. «Вижу, вы знакомы. Признаться, не ожидал, что Бен может так поступить». «Да уж, знакомы. Знать бы ее не желал». Я вздохнул. «Да, это моя бывшая. Первая, с кем я познакомился после ухода из ВКС». Раздался другой голос, теперь Бориса. «Ты не производишь впечатление человека, чье отношение к людям может вызывать такой конфликт». «Боря, это грубо и не наше дело», — воскликнула София. «Так-то он сделал мне комплимент», — криво усмехнулся я, подняв голову и посмотрев на них. «Да, расстались мы с Огоньком, и в причины вдаваться не буду. С тех пор почти 8 лет прошло. Не верю, что она тут из-за приглашения шерифа. Это только один из предлогов. Впрочем, плевать. Сейчас я вытащу ту наглую морду из угла, в который он забрался, найду инженера, и мы коллективно завершим починку корабля». Я глянул на потолок. Конечно, тут неполноценный ремонтный ангар, но краны в необходимом количестве имелись, как и пространство для маневра. «Хм, я подключу энергосеть», — сказал Борис, когда молчание затянулось. «Можете здесь не задерживаться». Поблагодарил и пошел к выходу из ангара, краем глаза смотря, как открывается аппарель. Коммуникатор подключился к корабельной сети, и я вызвал шерифа. «Неудачно?» — сразу спросил он, не включая видеосвязь. «Я зол по-настоящему. Что это за подстава, Бен? Кое дерьмо тебе в голову ударило?» «Уже много лет прошло. Вы изменились?» «Да ни хрена мы не изменились! Какого дьявола ты в сваху решил поиграть?» «Ну...» «Что «ну»? Что это за игры, я спрашиваю?» «Я считаю, что так лучше», — сказал он, как будто без сомнений в своей правоте. «А твое какое собачье дело?» — взорвался я. «Вы очень хорошо ладили. Были идеальной командой». Так, с этим остолопом спорить бесполезно. Как и напоминать о рамках, границах и прочей ерунде. «Бен, где ты?» «Бить будешь?» — спросил он, кажется, вполне серьезно. «Ничего, нос в медкапсуле починить не проблема». «Знаешь, я тогда лучше подожду, пока ты остынешь». «Я тебя весь полет на корабль... забудь». Оборвал фразу, поняв, какую чушь говорю. «Ну, не буду я пускать его ночевать на большие. Найдешь чужую койку. Может, он и без запрета в ангаре особо появляться не будет. Поговорить нужно. И ты мне будешь искать инженера и помогать с починкой. Усек?» «Да понял я, понял», — буркнул он. «Бар-погонщик Комет. Я туда направляюсь». Сеть джампера передала мне карту и помогла построить оптимальный маршрут. Двери наружу ангара вели сразу в просторный грузовой лифт внутренней транспортной системы. Точнее, трехмерный лифт, который двигался на собственных приводах по сети рельс и мог свободно выбирать нужное направление. Продуманная система позволяла быстро добраться до любой палубы и отсека джампера, если у тебя был к нему доступ. Собственно, я выбрал развлекательно-торговый. Отсек и через считанные минуты путешествия по недрам гиганта оказался там. Двери открыли вид на четырехэтажный торговый центр. Вот и одно из отличий от чисто военного корабля. На них подобные растраты места недопустимы. Но эти джамперы использовали как носители со вспомогательным персоналом и место отдыха. И дать людям немного реально свободного пространства было необходимо. На небо можно посмотреть и в виртуальных очках, но разумно-то будет знать, что на самом деле ты в тесной комнатушке, а в простом ангаре слишком скучно. Много цветастых вывесок, хаотичное море людей. Как оказалось, сзади меня была эдакая массивная колонна, внутри которой запрятали несколько каналов транспортной сети. И располагалась она в центре шестилучевой звезды одинаковых по размеру коридоров. Просторное место, ничего не скажешь. А вот это грабеж. Я увидел аппарат с кофе, который за большой стакан просил 15 кредов. Наверняка в других местах дешевле, чем в месте, где ходит больше всего народа. Посмотрел на коммуникатор и двинулся в нужный луч. Основная корабельная транспортная сеть, чтобы не тормозить, высаживала всех только на первом этаже. Для остальных уровней имелись эскалаторы и небольшие прозрачные лифты. Мне нужно было на третий этаж. Поднявшись и пройдя почти в самый конец, я увидел и вывеску нужного мне бара-ресторана, из которого доносилась негромкая тяхна. Шериф, щеголяя мускулами, который обтягивал эластичный комбез, болтал с миниатюрной улыбающейся шатенкой. Рыжая морда двинулась ко мне, улыбаясь во все 32 зуба. «Шарт, какие люди!» «Я уже заждался. Познакомься с Джин. Она из СБ-носителя. Умница, красавица и просто сильная девушка». Я уставился на миниатюрную безопасницу, борясь с желанием проверять, как далеко смогу кинуть крупную тушу подле нее, желательно не помешав другим посетителям. «Он с тобой познакомился, только чтобы я ему не вмазал». Брови взлетели выше, и девушка усмехнулась. «Я не на дежурстве и ничего не увижу». Шериф посмотрел на девушку, как на предателя семьи, ВКС и вообще рода человеческого. Я в который раз за последние минуты вздохнул и просто сел за столик, протягивая руку. «Эрик, к сожалению, друг этого идиота. Можешь звать Шарт». «Джин, можешь называть Прокси», — хмыкнула она, пожав руку. «Бен уже сказал, что вы ищете незанятого инженера, чтобы починить свой корабль». «Вроде такого. Псевдоним не случайен?» «Позывной. И я не тот безопасник, что бьет морды вражеским абордажникам и разнимает драки, а отдел борьбы с киберугрозами. Вы не представляете, сколько и пытаются хакнуть сеть джампера. Хотя побить я вас тоже смогу». «Да?» — недоверчиво сказал я, демонстративно окинув ее взглядом. «Сколько в ней? 40 кило? Неужели аугмент?» «Нет, не настолько. Предпочитаю полимеры и сталь», — хитро улыбнулась она. «Аугменты в службе безопасности джамперов не служат». «Мальчики, мы так и будем болтать или закажете даме выпить? Уж за полезную информацию невелика цена». Бен забеспокоился. Еще бы. Понял, что ему и эта малявка способна морду начистить. Впрочем, расслабиться было необходимо. Особенно мне. Это громило весь полет, мои запасы алкоголя осушал. Один раз даже перестарался и в отместку проснулся в трюме, подвешенный на погрузочном кране. Прокси оказалась довольно веселой девушкой и крайне полезной. На джамперах собирается контингент трех видов. Дополнительный личный состав для установления контроля над территорией. То есть солдаты, государственные чиновники, техники, которые не поместились на военных судах. Скорее всего, Анна нанялась именно как вспомогательный инженер. Бен сам не знал ее метод попадания на корабль. Как всегда, все ей объясни, а сама ничего не расскажу. Вторые — вписавшиеся помогать наемники. Третьи, весьма редкие, это такие же, как мы, кто летит не разбираться с уничтожившими варп-ретрансляторы, а просто следует с флотом по иной причине. Кто-то купил недешевое место по личным причинам и с обязанностью помочь при необходимости. Кто-то получил специальное разрешение, в частности, группы ученых. Некоторые считают, что никакого восстания за независимость планет там не происходило, а это было нападением дронов старших. Теория непопулярная, но она есть. Ксеносы в том секторе не появлялись. То ли потому, что далеко, то ли потому, что сами боятся приближаться к машинам, которые, судя по найденным древним обломкам и выжженным планетам Ксентари, когда-то надрали тем зад. То есть из прохлаждающихся инженеров сейчас были экипажи кораблей других вольных пилотов. Вот только они уже нацелились как следует отдохнуть в полете. Ведь потом, может быть, вообще некогда. Другие ломили такую цену, что я вообще-то и сам справлюсь. Впрочем, это был только первый день и первый бар. Еще найдется кто-то не такой жадный. «Классный вы себе контракт отхватили», — протянула Прокси, откинувшись на спинку с довольным видом. «Знай себе, охраняй трех яйцеголовых. Никаких драк, никакой толпы». «Если мы с дронами старших столкнемся, станет действительно опасно», — заметил я. «Ой, да сколько их там может быть? И всегда с корабля расстреляете». Девушка легкомысленно пожала плечами. «Да, голыми руками порвем», — усмехнулся Бен. «Я тоже, не напрягаясь, взял, чисто чтоб подзаработать на ласточку получше. А может, вообще корабль старших угоним?» «Шериф, ты несешь пьяный бред», — вздохнул я. «Главное — это ставить высокие цели». Прокси рассмеялась и подхватила руку Бена. «Расскажи о своих приключениях». Шериф был горазд похвастаться. У меня же не было настроения, и я отвалил. Вскоре здоровяк поднял мелкую на его фоне девушку на руке, как на стальной балке. Прокси держалась за его шею и смеялась. Так они и удалились. Устав ВКС запрещает отношения между сослуживцами. Одни начинают творить глупости ради находящегося в опасности любимого человека или уничтожают хорошую атмосферу в коллективе из-за ревности. Командир едва ли рискнет таким человеком ради выполнения важного приказа. От отношений внутри экипажа военного корабля одни проблемы. Заводите семьи вне службы или с кем-то далеко от себя. Например, на базе или другом судне. А Бен не из экипажа. И я уж не знаю, кого жалеть. Прокси с киберимплантами? Ну, мелкая же. Плюнул на это, немного побродил по блоку и вернулся отдыхать на корабль. До отправки еще было немного времени. Люди продолжали прибывать, и сейчас было самое толчье. Скорее всего, как полетим, как будто станет скучно, а пока кое-что и сам могу сделать. Я отвлекся, занявшись делом. Тем не менее, мысли все время перескакивали на бывшую. Вот что ей здесь понадобилось? Поругались сразу же. И что она теперь делать будет? Впрочем, ответа не искал и в итоге отправился спать. Ученые все где-то гуляли. Утром меня разбудил звонок Бена, заставивший застонать. «Шарт, дуй ко мне. У нас тут некоторые проблемы». «Только не говори, что ты безопаснице что-то пьяный сделал». Напрягся я. «О, я сразу нейтрализатор принял, чтоб все запомнить. Бедняжку в ванну пришлось нести. Ноги не держали». Гордо улыбнулся здоровяк. А когда я закатил глаза, продолжил. «Она-то и сказала, что проблемы у тебя».